Это даст следствию время, чтобы, возможно, достичь каких-то результатов. Каких-то результатов? Забудьте об этом, Белк. Процесс уже в самом разгаре, мой друг. Белк встал и наклонился вперед. Ваша честь, я прошу в чрезвычайном порядке прервать эти слушания, дабы мы могли подготовить апелляцию в 9-й округ. Вы можете апеллировать куда угодно, мистер Белк, но перерыва не будет, мы в процессе. Все молча смотрели на Белка. А что, если я откажусь отвечать? Спросил Босх. Судья Кейс долго смотрел на него, потом сказал. Тогда я вынесу вам порицание за неуважение к суду. Потом снова потребую ответить на вопрос, и если вы снова откажетесь, отправлю вас в тюрьму. Потом, когда ваш адвокат попросит о залоге, я скажу никаких залогов. Все это будет происходить прямо здесь, перед присяжными и прессой. И я не стану накладывать никаких ограничений на то, что мисс Чандлер расскажет репортерам в коридоре. В общем, я хочу сказать, что вы, конечно, можете попытаться стать своего рода героем и не отвечать, но эта история все равно попадет в прессу. Как я уже несколько минут назад сказал мистеру Белку, когда мы говорили неофициально. «Вы не можете так поступить!» — неожиданно взорвался Белк. «Это неправильно! Вы обязаны защищать это расследование, вы...» «Сынок, никогда не говори мне, что я обязан делать!» Очень медленно и решительно сказал судья. Казалось, он прямо на глазах превращается в статую, тогда как Белк весь как-то съежился и притих. «Единственное, что я обязан делать, это обеспечить справедливый суд!» Вы просите, чтобы я скрыл информацию, которая для истца может быть решающей. Вы также пытаетесь запугать меня. Но уж на это я точно не поддамся. Я не окружной судья, который нуждается в вашем одобрении всякий раз, когда приближаются выборы. Я назначен пожизненно, а сейчас без протокола. Мисс Пенни перестала печатать. Босх уже не мог смотреть на это избиение младенцев. Помощник городского прокурора стоял, склонив голову в позе обреченного, словно дожидаясь, когда на его шею обрушится топор палача. «Так вот мой вам совет. Вытащите отсюда свою жирную задницу и подумайте над тем, что можно сделать, чтобы спасти все это во время повторного допроса. Потому что через 5 минут детектив Босх ответит на этот вопрос, либо сдаст свой пистолет, свой значок, свой ремень и свои шнурки надзирателю в федеральной тюрьме. Мы опять в протоколе. Совещание закрыто». Не сводя глаз с Белка, судья Кейс протянул руку и загасил окурок в пепельнице. Когда вся процессия пошла обратно в зал заседаний, Босх придвинулся вплотную к Чандлер. Убедившись, что судья направился на свое место, он тихо сказал. «Если вы получаете информацию откуда-то из управления, я найду ваш источник и сотру его в порошок». Не замедляя шага и даже не обернувшись, она ответила. «Вы хотите сказать, если вас самого еще не стерли в порошок?» Босх занял место для дачи показаний, и присяжных вели в зал. Судья разрешил Чандлер продолжать. «Прежде чем секретарь найдет в протоколе последний вопрос, разрешите я перефразирую. После того, как вы убили мистера Чорча, прекратились ли убийства, совершаемые так называемым кукольником?» Босх помедлил, обдумывая свой ответ. Поглядев на места, отведенные для публики, он увидел, что репортеров стало еще больше, или, по крайней мере, людей, которых он посчитал репортерами. Все они сидели вместе. Он также заметил Сильвию, которая в одиночестве сидела на заднем ряду. Она попыталась улыбнуться, но Босх ей не ответил. Интересно, сколько времени она уже там пробыла? «Детектив Босх!» — окликнул его судья. «Я не могу ответить на этот вопрос, не ставя под удар ведущееся расследование», — наконец сказал Босх. «Детектив Босх, мы это уже прошли!» — гневно сказал судья. «Отвечайте на вопрос!» Босх понимал, что его отказ отвечать и последующее за этим заключение все равно ничего не изменит. Чандлер расскажет все репортерам. Судья дал ей на это свое благословение. Таким образом, отправившись в тюрьму, он только лишится возможности поймать последователя, и он решил отвечать. Отпив большой глоток воды из стоявшего перед ним бумажного стакана, он начал говорить, тщательно подбирая слова. После своей смерти Норман Чёрч, естественно, лишился возможности убивать людей. Но был еще один. Есть еще один убийца, который использует те же самые методы, что и Норман Чёрч. Спасибо, мистер Босх. А когда вы пришли к этому заключению? На этой неделе, когда было найдено еще одно тело. И кто же эта жертва? Женщина по имени Ребекка Камински. 2 года она числилась пропавшей без вести. Детали ее убийства совпадают с обстоятельствами смерти других жертв кукольника? Совпадают за исключением одной вещи. Какой же? Она была погребена в бетоне, спрятана. Норман Чёрч всегда выбрасывал своих жертв в людных местах. И больше никаких различий? Из того, что я на данный момент знаю, больше никаких. Но поскольку она умерла через 2 года после того, как вы убили Нормана Чёрча, он никак не может быть за это ответственен. Правильно. Смерть дает ему превосходное алиби, не так ли? Да. Как было найдено тело? Как я уже говорил, оно было погребено в бетоне. И что же привело полицию на то место, где оно было похоронено? Мы получили записку с указаниями. Чандлер предложила копию записки как вещественное доказательство номер 4А, и судья Кейс решил приобщить его к делу, отклонив возражение Белка. После этого Чандлер передала еще одну копию Босху для идентификации и прочтения. «На этот раз читайте вслух», — сказала она, — «для присяжных». Прозвучавшие в тишине слова последователя вызвали у него странное чувство. Выждав секунду после того, как он закончил чтение, Чандлер снова возобновила допрос. «Но я еще в игре», — пишет он. «Что это означает?» «Это означает, что он пытается приписать себе все убийства, ему нужно внимание». «А может, потому что он и совершил все эти убийства?» «Нет, потому что 9 из них совершил Норман Чёрч. Улики, найденные в квартире Чёрча, неопровержимо связывают его с этими 9, в этом нет никакого сомнения». «А кто нашел эти улики?» «Я», — сказал Босх. «Тогда это вызывает большие сомнения, детектив Босх. Разве версия о втором убийце, использующем в точности те же самые методы, что и первый, сама по себе не абсурдна?» «Нет, она вовсе не абсурдна, такое случается. Я не убивал невинного человека». «А разве все эти разговоры об убийце-подражателе, о последователе, не являются тщательно придуманной шарадой, призванной замаскировать тот факт, что вы сделали то, что сделали, убили не того человека?» «Невиновного, безоружного человека, который не сделал ничего плохого, всего лишь с молчаливого согласия жены нанял себе проститутку». «Нет, это не так. Норман Чёрч убил...» «Спасибо, мистер Босх. Много женщин, он был чудовищем». «Как тот, кто убил вашу мать?» Он непроизвольно посмотрел в зал, увидел там Сильвию и отвернулся. Стараясь овладеть собой, он стал реже дышать. Он не даст Чандлер разорвать его на куски. «Я бы сказал, что да. Вероятно, они очень похожи друг на друга. Оба отвратительные чудовища». «Именно поэтому вы его и убили, не так ли? Под подушкой ведь был парик. Вы хладнокровно убили человека, потому что увидели перед собой убийцу вашей матери». «Нет, вы ошибаетесь. Неужели вы думаете, что если бы я собирался состряпать эту историю, я бы не нашел ничего получше парика? Там на кухне в шкафу были ножи. Разве я не мог бы их подбросить?» «Стоп, стоп, стоп!» — рявкнул судья Кейс. «Что-то мы заехали куда-то не туда. Мисс Чандлер, вместо того, чтобы задавать вопросы, вы начали делать заявление. А вы, мистер Босх, вместо того, чтобы отвечать, делаете то же самое.